Глава 6. Баллада о деве. Никого вокруг, кто бы попросил. Мол, держись, не сходи с ума. Я зажгла огонь, мне хватило сил. Я сумела светить сама. И теперь дарю тем, кто ищет свет, луч надежды на волшебство. Оттого горю и должна гореть. Гореть, несмотря ни на что. Ясвина. Гореть. Не так все должно было случиться. Эльдолин осталась у Этиола. Когда он рассказал о ее возвращении Артемалю, тот стал приходить в его дом каждый вечер. Втроем они обсуждали возможность покушения на короля. Далеко не каждый убийца годился для подобного замысла. К тому же стоило лучше узнать все привычки Триана. Часто ли он выходит из дворца, куда ездит и по каким дорогам. Вот только по всему выходило, что постоянных увлечений или определенного распорядка в его жизни не было. Триан вообще редко покидал дворец, а если и выезжал, то по личным делам, и заранее узнать об этом не получалось. Первое время после восшествия на престол он неоднократно выступал перед народом. Но когда перетянул достаточную часть населения на свою сторону, стал передавать свою волю через глашатаев. Оставалась лишь одна надежда. После побега принцессы в зачарованный лес, Вильма, сын Триана, до того непрерывно увивающийся за ней, вдруг обратил все свое внимание на дочь Артемаля, Аристу. Эта мысль до сих пор не давала Эльдолин покоя. Ариста была невестой ее брата. На их помолвке Вильма позволил себе высказать ряд непристойностей в сторону невесты. Алвин вызвал его на дуэль, где и погиб. Без сомнения, Триан заранее это спланировал, чтобы убрать возможного наследника престола. Принцесса не могла лишь взять в толк, как неуклюжий Вильма смог победить столь умелого фехтовальщика. Теперь, когда она узнала о пустоте, все стало ясно. Триан присутствовал на дуэли и мог запросто ослабить ее брата. Но что, если он вовсе не считал Алвина помехой? Если Вильма в самом деле был влюблен в Аристу, а знаки внимания Эльдолин оказывал по приказу своего отца. Перебрав во время помолвки, он мог оскорбить Аристу просто из ревности, а Триан применил пустоту, защищая сына, а не желая смерти его противнику. Что если Алвин погиб не как серьезный политический противник, а был убит просто из-за глупой ревности? Если так, то Вильма заслуживал смерти еще больше Триана. Словом, в отсутствие принцессы Вильма стал проявлять явный интерес к Аристе, а та, посоветовавшись с отцом, приняла его ухаживание. Теперь она жила во дворце и могла следить за Трианом, сообщая обо всем Артемалю. При мысли о том, что ради этого ей приходилось любезничать с Вильмой и даже наверняка целовать его, Эльдолин передергивала. Она вспоминала, как Вильма приставал к ней самой. Если бы он тогда ее поцеловал, ей бы точно стало плохо. Однако дело того стоило. Уже накопилось немало сведений, и покушение казалось все более осуществимым. И все же еще требовалось время на подготовку, когда Триан начал собирать войска и объявил, что намеревается напасть на Ордену в ближайшее время. До тех пор Эльдолин вовсе не собиралась заявлять права на престол. Она всего-то хотела выступить с поддержкой Артемаля после гибели Триана. Теперь же нужно было срочно что-то предпринять, чтобы задержать начало войны. Вот именно этого принцесса и добилась своим заявлением. Пока не закончится голосование, о войне не может быть и речи, поскольку право Триана на власть поставлено под сомнение. Пока король устраивает всех, он правит, и он же назначает себе преемников. Причем выбрать может любого среди амдаров, кого пожелает. Может распорядиться, чтобы тот занял трон только после его смерти, а может уступить и в любой день, если устал или считает, что справляется недостаточно хорошо. И лишь если после смерти короля не осталось никаких распоряжений на этот счет, трон переходит по наследству ближайшим родственникам. Если же королем недовольны, то любой житель королевства может заявить свое право на трон. Для этого лишь стоит прийти на центральную площадь или в любое общедоступное место и надеть на показ украшения с драгоценным камнем. После этого начинается голосование, на котором жители выбирают между нынешним королем и новым претендентом. Результаты оглашаются через 3 деканы. Однако если новый претендент проигрывает, Его казнят за дерзость. Этот закон необходим, иначе каждый второй решил бы попытать счастье. Лишь тот, кто уверен в поддержке народа настолько, что готов поставить на это собственную жизнь, мог бросить подобный вызов. Но даже в случае победы трон претенденту доставался не всегда. Король мог уступить его добром, но мог также потребовать и поединка. И сам решал, будут они драться до первой крови или до смерти. При этом о замене не могло быть и речи. Сражаться предстояло самому претенденту и самому королю. Было ясно, что Триан будет держаться за власть до конца и поединка не избежать. Впрочем, была к этим законам еще одна поправка. Когда-то править могли лишь представители алмазного клана, и хотя это отменили еще несколько веков назад, одну привилегию им оставили. Амдар из алмазного клана, победив в голосовании, мог отказаться от поединка. Терял право на престол, но получал место в алмазном совете, который также обладал немалой властью. Конечно, это был не единственный способ попасть туда. Обычно члены совета сами решали, кого хотят видеть в своих рядах. Вот почему бросить вызов Триану должна была именно Эльдолин. Артемаль даже в случае победы лишь погиб бы в поединке, не добившись ничего. Конечно, Эльдолин могла проиграть голосование, но она надеялась на понимание народа. Любому ясно, что в поединке ей не победить. Даже сторонники Триана догадались бы, что принцесса не на трон стремится, а в совет, где сильного влияния у нее не будет. Чтобы оспорить и отменить решение короля, против него должно быть не меньше, чем 3/4 членов совета. Так что наверняка многие поддержат ее просто из жалости. Противники Триана также будут на ее стороне. И, конечно, поддержку изумрудного клана ей обеспечит Артемаль. Она не должна была проиграть. И все же такая возможность оставалась. Этиол волосы на себе рвал, не желая, чтобы Эльдолин шла на это. Предлагал послать на верную смерть любого Амдара из изумрудных, просто чтобы время потянуть. Но Эльдолин яростно запротестовала, да и Артемаль наотрез отказался. К тому же это могло бросить тень на правителя изумрудов, а его право на престол и так далеко от неоспоримого. В общем, наставнику пришлось уступить воспитаннице. Эльдолин хорошо помнила тот день. Во дворце правителя изумрудного клана собралось немало амдаров. Пришли главы всех прочих кланов, алмазный совет почти в полном составе, немало представителей знати и прочих влиятельных особ. Они ждали, переговариваясь в полголоса, с некоторым волнением, но пока не особо сильным. Просторный зал отличался прекрасной акустикой. И негромкие голоса собравшихся облаком поднимались к сводчатому потолку, отделанному нефритом. Почти все приглашенные уже прибыли. Тянуть дольше, ожидая опаздывающих, становилось невежливо. И на возвышение поднялся Артемаль. Высокий, темноволосый амдар в зеленой мантии, с глазами яркими, как изумруды, давшие название его клану. На стене за его спиной на значительной высоте поблескивал драгоценными искрами девир искусной работы, где светящийся шарик летал вокруг выточенной из малахита башни. «Арены и арени!» — обратился он к присутствующим. «Я обещал выступить перед вами с речью, и обязательно это сделаю в ближайшем будущем. Однако сегодня я хотел бы дать слово той, кто гораздо лучше меня сможет объяснить преимущества моей политики. И вовсе не потому, что лучше меня умеет держать речь, на это есть иные причины. Вы все о ней слышали, и сейчас она сама вам все расскажет». Он отошел в сторону, и Эльдолин заняла его место. «Принцесса!» — шепотом пронеслось по толпе. В лицо ее, возможно, помнили не все, но все же многие из присутствующих. Обведя собравшихся взглядом, она заговорила, громко, уверенно, с достоинством. Так учили ее с детства, и последние дни она тщательно готовилась к этому выступлению. «Амдар Эриадвин! Я Эльдолин из алмазного клана, дочь Эриена, короля, подарившего вам немало спокойных и сытых лет. Скорее всего, вы считали меня пропавшей, но я здесь. И я пришла сегодня в этот зал, чтобы рассказать вам о людях. Триан призывает вас начать войну, и я понимаю, почему многие из вас выступят под его знаменами с радостью. Нам всем надоело сидеть на задворках мира. Риадвин прекрасна, но не слишком велика. Наши юноши жаждут повидать мир и потому хотят, чтобы он был более дружелюбен и безопасен. Однако это не так. И во многом виной тому люди. Вот что разжигает в вас ненависть. Но я хочу спросить, многие ли из вас бывали в Ордене? Знаете ли вы, с кем нам предстоит воевать? По глазам вижу, что это известно немногим. А вот я совсем недавно вернулась из страны людей, и мне есть что вам рассказать». Она замолчала, дав Амдарам осознать сказанное и любуясь произведенным эффектом. По толпе прокатился шум, но вскоре затих. Собравшиеся готовы были жадно ловить каждое ее слово, пока все шло как надо. «Вы знаете, что войско людей сильно и многочисленно, и что многие из них жестоки. Я видела это своими глазами. Вы все слышали о магах, но, возможно, считали их сказкой или думали, что их сила преувеличена. Поверьте, все так. Этим людям подвластны любые стихии. Бой с таким противником будет нелегким». Она вновь замолчала, а, продолжив через несколько мгновений, повысила тон, добавив металла в голос. Речь она придумала сама, а вот держать себя перед народом, правильно говорить, делать паузы и ставить акценты научил Итиол. В искусстве риторики наставник, пожалуй, не уступил бы и самому Триану. «Но все это, конечно, не повод трусливо прятаться за нашими горами до скончания времен. Наши воины сильны и бесстрашны. Амдары способны убивать не только мечом. Мы испепелим врагов молниями, опалим жаром или, напротив, высосим из их тел все тепло, оставив лишь окоченевшие трупы. Сама Рианет не покинет нас в такое время, так можем ли мы проиграть? И все же я прошу вас не торопиться. За время своего путешествия я узнала кое-что еще, и сюда эти вести пока не успели дойти. В Ордене сменился правитель. Новым королем будет юный Риолен. Он хочет положить конец затянувшейся вражде между людьми и другими народами. Он уже пустил даэнов в свою столицу, и теперь они мирно торгуют там, а городская стража больше заботится об их безопасности, чем о собственных гражданах. Конечно, люди не сразу отнеслись к этому благосклонно, но вскоре они оценили всю пользу такого союза. Так же может произойти и с нами. Хотите спокойно путешествовать по миру, покидать Риадвин, не опасаясь за собственную жизнь? Это достижимо и без ненужного кровопролития. Сейчас лучшее время для того, чтобы протянуть руку дружбы, а не заносить меч войны. Кто-то может сказать, что я ошибаюсь, что Риолен затевает подлость, а его благие намерения — ложь. Что ж, если окажется так, войска готовы. Мы можем выступить в любую секану. Так к чему торопиться? Почему не попытаться решить дело миром, пока такая возможность есть? Триан, конечно, будет возражать. Он однозначно настроен на войну, а его упрямство известно всем, его никогда нельзя было переубедить, и потому... Еще одна пауза. Принцесса взглядом пробежала по лицам собравшихся, задерживаясь то на одном, то на другом. Она очень надеялась, что выглядит дерзко и решительно. Наконец она подняла глаза, устремив взгляд вдаль поверх голов, и закончила. «Я, Эльдолин из Алмазного клана, дочь короля Эриена, и я заявляю, что буду лучшим правителем, чем тот, кто сидит на троне теперь. Я уверена в этом так же, как в том, что стою перед вами». С этими словами она достала подаренное ламинаром ожерелье, до этого предусмотрительно снятое и убранное в карман, и подняла перед собой на вытянутой руке, держа в пальцах так, чтобы было видно сверкающий посередине алмаз. «Правитель изумрудного клана уже поддержал меня. Теперь вам решать, хотите вы выйти в мир по дороге, залитой человеческой и амдарской кровью, или же по тропе мира?» С двух сторон к ней приблизились стражники. «Довольно», — произнес один из них. «Твоя речь окончена. Иди за нами». И вот теперь Эльдолин находилась под стражей. Не в тюрьме, а совсем даже напротив. Здание, в которое помещали претендентов на время голосования, по внутреннему убранству было достойно короля. В этом небольшом дворце всего хватало, и слуги приносили все необходимое по первой просьбе. Вот только до конца голосования выйти было нельзя. Эльдолин снедала беспокойство. Она пыталась читать, но не могла сосредоточиться, пыталась спать, но сон приходил лишь под утро и не приносил отдыха. Сны были мрачными и тревожными. В одном из них ее выпустили, но за дверью оказалась не свобода, а тесный мрачный коридор темницы. Ее схватили и поволокли туда, во тьму. В другом она отправилась на поединок с Трианом, но вместо него к ней вышел Альмаро. Под его взглядом загорелся ее клинок, а потом и одежда, и она стояла перед магистром и толпой, обнаженная, абсолютно беззащитная, и лишь рыдала от бессилия и стыда. Противник протянул к ней руку, и у Эльдолин перехватило горло. Она проснулась от того, что задыхалась, уткнувшись в подушку, и еще пару секунд помнила этот ужас. Доли тянулись как дни. Пребывание здесь сводило ее с ума. Слуги охотно отвечали на любые ее вопросы, кроме тех, что были связаны с голосованием. Что говорят они Амдары, отозвались ли они на ту ее речь, оставалось загадкой. Кроме того, здешняя прислуга не поддерживала беседу. Ее вопросы, их ответы — вот и все. Стоило ей замолчать, те вежливо интересовались, нужно ли ей что-то еще, и, получив отрицательный ответ, удалялись. «Возможно, когда я выйду, Триан уже будет мертв», — успокаивала Эльдолин себя. Но в такой исход не слишком-то верилась. Иногда Эльдолин думала о Ламинаре. Но, что странно, особой тревоги эти мысли не приносили. То ли волнение о собственной судьбе перевешивало, то ли она просто устала беспокоиться о нем. Маг давно жил на острие меча, и, судя по всему, так все и останется. Амдари саму удивляли эти перемены в ней, но после того, как Ламинар находился между жизнью и смертью и потом все же вернулся к ней, мысль о том, что каждый день может забрать его вновь уже навсегда, стала привычной и почти не причиняла боли. Наконец, вечером очередного дня дверь распахнулась, пропуская двух стражей. Девушка поднялась им навстречу, стараясь унять дрожь в руках и бешено колотящееся сердце. Однако на каменных лицах ничего нельзя было прочесть. «Поздравляю, Эльдолин, дочь Ириэна Алмазного», — сказал один. «Ты свободна». Принцесса ощутила такую слабость в ногах, что едва не рухнула. В доме хватало и окон, и светильников, но за порогом свет солнца буквально ослеплял. За эти дни она так соскучилась по нему, словно жила в кромешной тьме. Было тепло, пахло цветами, но Эльдолин трясло. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы противная слабость немного отступила. Этиол встретил ее снаружи, накинул на нее плащ и, приобняв за плечи, повел вперед. Прохожие открыто глазели на нее, не скрывая восхищения. Постепенно вокруг собирался народ, но амдары почтительно держались на расстоянии. Эльдолин заметила позади четверых изумрудных из охраны Артемаля. «Ты настолько хорошо знаешь меня, что прихватил плащ с собой? Знал, что он пригодится?» «Уже вечер. Я решил, что лишним он точно не будет». «Насколько я обошла Триана? Как близко было поражение?» Наставник остановился и посмотрел ей прямо в глаза. «Больше 3/4 народа за тебя. Это что-то небывалое». «Врешь!» Брови Этиола взлетели вверх, а Эльдолин прикусила язык, чуть покраснев. Никогда прежде она не говорила с ним в таком тоне. «Прости, я еще не в себе. Но ты ведь обманываешь. В смысле, просто не хочешь пугать, верно? Насколько все плохо на самом деле? Разница в 10 голосов? В 2?» «Элли, когда я тебе врал? Все именно так, как я тебе сказал». Теперь настал ее черед удивляться. Наставник называл ее коротким именем только в детстве. «Не забывай, они не королеву выбирали. Они знали, что место в совете — это лучшее, на что ты можешь рассчитывать. Голосов Амдар и Риадвин не пожалели именно на это. Главное, что ты жива, Элли. Однако все не так радужно. Кое-что еще случилось за эти дни. Я расскажу тебе, только давай где-нибудь присядем». Они зашли в трапезную того же Эйра, где Эльдолин ночевала после возвращения в столицу. Посетители приветствовали ее криками, раздалось несколько тостов за ее победу. Эльдолин одарила всех улыбкой, но в дверях задерживаться не стала, пройдя к знакомому столу. Когда они сели, Этиол попросил принести принцессе бокал подогретого вина с пряностями, а себе любимый мирет. Эйрет подал заказ почти мгновенно. «Мне не хочется тебя расстраивать», — заговорил Этиол. «Но ты должна знать». Ариста попалась. Триан заявил, что застал ее, когда она пыталась установить самострел в его покоях. «Насколько я знаю Аристу, это похоже на правду. Но точно сказать трудно. Нам еще не разрешили с ней поговорить. Сейчас она в темнице, и ей грозит казнь. Наш король не дурак. Он понимает, что Артемаль готов на все, чтобы ее освободить, потому охраняет пленницу с особой тщательностью. Мы уже думали, не захватить ли Вильму, предложив обмен, но Триан и это предусмотрел. Наглый хлыщ из дворца носа не кажет. Боюсь, если мы не придумаем ничего стоящего, Артемалю придется отказаться от притязаний на престол в обмен на жизнь дочери. Это единственное, что может заинтересовать Триана». Бокал дрожал в руке Эльдолин. Только она успокоилась, решила, что самое сложное позади, и вот опять. Неужели все зря? Ну, не совсем все. По крайней мере, дорога в Алмазный совет тебе по-прежнему открыта. Ты можешь попытаться убедить их остановить войну. Само собой постараюсь, но в то, что все послушают меня одну, ты и сам не веришь. Она грустно улыбнулась. Пока мне больше нечего предложить. Но мы с Артемалем продолжаем обсуждать наше положение. Сегодня, кстати, я тоже собираюсь к нему. Не хочешь присоединиться? Прости, сегодня у меня мысли путаются. Иди пока без меня. И стражи Артемаля забери. Хочу побыть одна, но не как в последние дни. Посидеть среди толпы, но сама по себе. Не беспокойся, Триан знает, что я не представляю для него угрозы, так что не станет пытаться меня устранить. Если со мной что-то случится, это пойдет ему только во вред. Когда Этиол вышел, Эльдолин взяла еще вина, но пила не спеша, крошечными глотками, желая лишь немного расслабиться, сохранив ясный рассудок. Сегодня, несмотря на десятки любопытных взглядов, к ней никто не пытался подсесть. На возвышении у входа выступала местная актерская труппа в ярких масках, полностью скрывавших лица. Они были тут и в прошлый раз, но тогда Эльдолин едва обратила на них внимание. Еще один музыкант в черной маске и с лютней сидел за столиком поотдаль. Вроде его Эльдолин тоже видела, но не была в этом уверена. Принцесса никогда раньше не попадала на выступление народного театра, лишь придворного. Ее позабавили яркие маски, перья, пышные юбки, посохи и веера. Когда актеры поклонились и ушли со сцены, музыкант в черной маске, дождавшись тишины, заговорил. «Я хочу спеть для нашей дорогой Эльдолин!» Его голос звучал уверенно и властно. «Песню, которую вы все хорошо знаете. Пусть же она станет залогом удачи для будущей королевы!» Он тронул струны, рождая незнакомую мелодию, которая, впрочем, вскоре перешла в очень известную балладу, одну из историй о деве Неллиет, амдарской воительнице Сэммеры, чье имя известно каждому ребенку, но до сих пор неизвестно, существовала ли она на самом деле. В этой песне Неллиет сражалась с чудовищем из Великого Темного Болота. Это был самый опасный из поединков девы. Присутствие чудовища поглощало солнечный свет, и когда оно, выбравшись из болота, приползло под стены Армиарин, блистательной столицы амдаров, город окутал тьма. Жители столицы, лишившись света, теряли силы, но не хотели покидать свой славный город, их родной дом. Тогда они воззвали к Неллиет, умоляя помочь им. Три дня сражалась воительница с тварью в кромешной тьме, а на четвертый вновь засияло солнце. Неллиет с победой возвратилась в город, покрытая страшными ранами, и рухнула без сил у городской стены. К счастью, целителям удалось спасти ее, ведь свет вернулся к амдарам. Музыкант в черной маске умело извлекал звук из инструмента, а его красивый густой баритон заполнил весь зал. Правда, пару раз он напутал в тексте, но незначительно. На общий смысл это не повлияло и песню совсем не испортило. И все же что-то во всем этом было не так. Не мог он не догадываться, что не станет Эльдолин сражаться с Трианом. Зачем желать ей удачи как будущей королеве, Зачем петь песню, явно намекающую на грядущий поединок, от которого она намеревалась отказаться? Да и не мог певец перепутать слова столь известной баллады, ведь он явно не юнец, впервые взявший лютню в руки. Впрочем, Эльделин хватало забот и бесподобных загадок. Она устала и собиралась уже уходить. Однако не поблагодарить музыканта, сыгравшего для нее, она тоже не могла. «Спасибо, мне очень понравилось», — искренне сказала она, когда песня закончилась. «Вот, возьми». И высыпала на стол горсть золотых монет. Более чем щедрое вознаграждение. «Для меня лучшая награда — играть для настоящей принцессы. Я могу поведать еще много интересного», — поклонился музыкант и добавил гораздо тише, явно только для нее. «Я также могу подсказать, как тебе преодолеть последние препятствия. Прекрасный Нелиет необходим особый клинок для борьбы с врагом, и у меня он есть». Он сгреб деньги со стола, но неспешно, даже не взглянув на них. Заговорив, не отрывал взгляда от ее лица, явно ожидая ответа. Но как узнать, что ему нужно? Для того, чтобы заигрывать подобным образом, Амдар опять-таки был недостаточно юн. Голос и манеры выдавали его солидный возраст. Кто же он такой, если не просто бродячий музыкант? Можно было попытаться прочесть что-то на его лице. Эти размышления заняли всего пару мгновений. «Я понимаю, что ты в образе, но я не желаю разговаривать с маской». «О, конечно, я сниму ее, но, прости, не при всех». Разговор затянулся. Продолжи Эльглин его, это показалось бы подозрительным, но уходить, не узнав, что скрывает незнакомец, тоже не хотелось. В таком положении мог пригодиться любой союзник. И она решилась, наклонившись к самому уху музыканта, прошептала. «Не раньше, чем через 4 секаны. Оставлю знак над ручкой двери», и, выпрямившись, добавила громко для всех. «В следующий раз хотелось бы услышать это». «Конечно, непременно спою, когда снова будете здесь», — ответил вслед таинственный Амдар, но принцесса уже не смотрела в его сторону. «Я устала», — обратилась она к Эйрету. «Пожалуй, заночую у вас. На сегодня комната найдется?» «Конечно», — просиял тот. «Любая к вашим услугам, и даже не думайте о деньгах. Сегодня вы гостья». Выбрав комнату, Эльдели нацарапала снаружи двери прямо над ручкой небольшой кружок. Затем принялась ждать. Прошло около полудоли, когда дверь открылась. Именно так. Музыкант не постучал, он вошел в ее комнату по-хозяйски. Эльделин это слегка напугало, но она постаралась не выдать своего волнения. «Если хочешь о чем-то сказать мне, для начала сними маску. Я хочу знать, с кем имею дело». Незнакомец подчинился, и принцесса вздрогнула. Его худое, уставшее, заросшее щетиной лицо не было ей знакомо, но перед ней стоял человек. Человек! Здесь, в Нормитиль, в самом сердце Риадвин. Сотни лет в этих землях не видели людей. «Ты шпион Риолена?» Эльделин высказала единственное, что пришло ей на ум. «Нет, меня зовут Измиер». Побледнев, Эльделин вцепилась в камень ожерелья, выставила его вперед, насколько позволяла цепочка. «Убирайся! Я знаю, кто ты! Прочь из моей страны, прочь из этих земель, или я испепелю тебя на месте! Проваливай в свой Виарен и не высовывайся оттуда! Прочь!» Она перешла на крик. Измиер выглядел удивленным, но точно не напуганным. «Тише, погоди. Откуда ты знаешь? Неужели Триан мог...» «Конечно!» Понимание озарило его лицо. «Тот полукровка добрался сюда. Представляю, что он про меня наговорил». Как ни в чем не бывало, маг подтянул к себе ближайший стул и уселся, вольготно развалившись, насколько это позволяла спинка. «Да убери ты свой камень. Желая тебе зла, убил бы еще в зале, не вставая с места. Скажи лучше, Ламинар не забыл рассказать, сколько крови на его собственных руках?» «Это здесь ни при чем». Алмаз Эльделин так и не отпустила. «Ты ненавидишь всех, Иорини, всех детей стихий. Тебе не может быть веры». «Ты судишь обо мне по словам одного человека. Если бы я перечислил его преступления, то, не будучи с ним знакома, ты сочла бы его демоном. Но я не собираюсь оправдываться и вовсе не предлагаю тебе свою дружбу. Так уж вышло, что у нас с тобой общая цель. Мы оба хотим смерти Триана. Так вот, я знаю, как это можно устроить, но убить его придется тебе. Все еще хочешь, чтобы я ушел? Или сядешь и спокойно поговорим?» Эльдолин медленно опустилась на край кровати, не сводя с пришельца настороженного взгляда. Измейер самодовольно кивнул. «Начнем, пожалуй, с того, что Триана в поединке не убить. Даже этот ваш Амола не справится, и не рассчитывай. Да, я тут у вас не первую декану, наслышан о претендентах. У Аристы была возможность, но она ее упустила, что тоже неудивительно. Ваш бывший советник совсем не так прост, иначе не поднялся бы так высоко. Но вернемся к поединку. За Трианом сила, рядом с которой мечи и все ваши способности — ничто. Как бы тебе объяснить попроще, чтобы ты не только поняла, но и поверила?» «Он использует пустоту?» Вот теперь казавшийся полностью невозмутимым Измейер буквально открыл рот, пару мгновений не способный произнести ни слова. Эльдолин ощутила удовлетворение. Похоже, с магом можно говорить на равных. «Ого! Вот ты-то как с ней связана?» — сказал он наконец. «Никак. И впредь не собираюсь. Раз коснувшись этой гадости, уже не отмоешься». «Ну, тогда твоя осведомленность просто поражает. Может, я и зря сомневался, обращаясь именно к тебе. Я раньше тоже мог использовать ее силу, но потом решил, что наши цели не совпадают. С тех пор она меня покинула. Осталось лишь это». Он вытащил из кармана нож, держа его двумя пальцами, чтобы это не походило на угрозу. «Это зачарованный предмет. Маг может зарядить его любой стихией, а после использовать ее по своему усмотрению. Не владеющие магией, а тем более дети стихии, так не смогут. Но просто разом выпустить всю накопленную мощь в заданном направлении любому по плечу. Достаточно силы провести пальцем по этой метке. Этот нож заряжен пустотой, его я перезарядить не могу. Как я уже сказал, наши пути с этой силой разошлись. Я дам тебе такое же оружие, чтобы потренироваться, но заряженное огнем. Только для этого надо встретиться где-нибудь подальше от Амдаров и жилья. А потом в поединке с Трианом... «Я же сказала, я не коснусь пустоты. Ни одна цель не оправдает это», — твердо ответила Эльдолин. «Даже интересно, кто тебя так напугал», — насмешливо хмыкнул Измейер. «Триан пользовался ей годами. Я имел с ней дело, и мы вполне живы. Да, она, безусловно, опасна, но не настолько, как тебе думается. Впрочем, это не важно. В ноже лишь часть ее силы, но не ее воля, иначе она не стала бы тебе подчиняться. Этим не запачкаешься, уверяю». «Я уже сказала, тебе не может быть веры. Ты что угодно придумаешь, лишь бы было по-твоему». Эльдолин хотелось кричать на него, но она сдерживалась. Врагу не стоит показывать слабость. «Верно. Но сейчас я не лгу. А если бы и лгал? Ты вернулась сюда, рискуя собственной жизнью, осмелилась раскрыть себя, даже бросить вызов королю. Вы подставили под удар Аристу и считали, что дело стоит того. Так перед чем ты отступаешь теперь? Не бывает так, чтобы всем было хорошо. Невозможно угодить всем. Такие, как Триан, идут к своей цели напролом. Кто-то считает их героями, кто-то чистым злом, порождением демонов. Но лишь они чего-то достигают, лишь они остаются в памяти на века. А посади тебя на трон, ты станешь топтаться на месте, как твой отец, и закончишь так же, как и он». Измейер презрительно скривил губы. «Чего ты хочешь? Остановить войну? Знаешь, сколько будет недовольных? Начнутся протесты, те приведут к новым претендентам на престол, а потому от зачинщиков придется избавляться. Ты готова к этому, но не можешь один раз использовать против врага его же оружие?» «Мне нужно только устранить Триана. Я не стану править». «Уступишь трон Изумруду? Думаешь, почему я пришел к тебе, а не к нему? Ты девчонка, избалованная принцесса, но даже ты не такая размазня, как этот книжный червь. Так говорят о нем в народе, и я вижу это по его нерешительности». Измейер наклонился вперед, удерживая взгляд собеседницы. «Даже Триан будет большим благом твоему народу, чем Артималь. Война принесет много крови, но она же вас и сплотит, а при этой тряпке ваша страна расползется на лоскуты. Я много лет, по сути, правил Виареном, и я знаю, о чем говорю. «Поклянись именем Рейны, что, использовав твой нож, я сама не коснусь пустоты». Эльдолин про себя порадовалась, что голос не дрожит. «Про матерь Юкириат? Да запросто, если так тебе будет проще. Клянусь именем той, которая сотворила нас и дала нам власть над нитями ее силы, что я тебе не лгал». Повисла тишина. Эльдолин встала, медленно подошла к окну и некоторое время рассеянно смотрела в сгустившиеся сумерки. «Мне нужно время, чтобы подумать. В двух кварталах к западу отсюда течет река. Севернее она сливается с другой. Жди меня завтра в том месте в начале второй вечерней доли. Если не появлюсь до сумерек, ищи себе другого союзника. А теперь все. Уходи. Ты и так наговорил слишком много. Будь я такой, какой ты видишь, хорошую королеву, уже приказала бы вырвать тебе язык. Но я никогда не стану подобной Триану». «Что ж, тогда до завтра, принцесса».